Глава 20. На следующий день лагерь взорвался известием. Прибыл родной дядя императора, Май Эрих Ламар, и привел с собой огромное войско. Эрих воспитывал малолетнего императора с 5-летнего возраста, был до совершеннолетия регентом и, в общем, неплохо управлял империей 13 лет. Почему он отказался остаться во дворце после коронации Ламара 11-го, никто не знает. Эрих уехал в свое майерство и больше в столице не показывался. А юный император постепенно, год за годом, скатывался по наклонной. Может быть, если бы дядя не бросил его, все могло бы быть по-другому. Но это уже не важно. Зато после присоединения к армии птицы такого высокого полета ни у кого больше не осталось сомнений в том, что ненаследный принц выиграет войну и станет новым императором. Я не видела Кристона целый день. А вечером зашел Орин и пригласил меня на ужин в резиденцию главнокомандующего. Принц решил похвастаться истоком? Или Май Эрих захотел познакомиться? Как бы там ни было, я была рада смене обстановки. Но наряжаться не стала. Отправилась в неизменных брюках, рубашке и жилетке. Во-первых, я не мастер. И создать достойный наряд у меня еще не получается. А во-вторых... Но перед кем мне там красоваться? Не перед принцем же. Стол был накрыт на 3 персоны. Значит, я не ошиблась, и к нам присоединится дядя императора. Пока его не было. Кристон в палатке был один. Он бросил на меня косой взгляд и кивнул на стул. «Привет, проходи, садись». Он словно смущался. Жалеет о тех словах. Или о своей слабости. «Почему ты не делаешь больше големов?» Задала я вопрос, который меня давно мучил. «Если я правильно понимаю, то людей в твоей армии намного больше, чем созданных. Зачем рисковать обычными солдатами? Пусть лучше големы стоят на передовой, чем люди. Тем более, что за час с моим потоком ты делаешь их 1000». Кристон внимательно посмотрел на меня. «Так беспокоишься о моих солдатах?» – спросил он. «Или жалеешь, что я редко использую твой поток? Редко бываю с тобой». Последняя фраза вовсе прозвучала двусмысленно. Я растерянно уставилась в тарелку. Даже не знаю, почему мне было так важно донести до Кристона свою мысль. Надеюсь, все же из человеколюбия. За неделю нахождения в его армии я увидела многое. И как любит Кристона солдаты, и то, что его будущий тесть дал ему всего ничего. Удивительно, как Кристон выиграл те сражения, если големов было так мало? Повезло, или императорские войска тоже малочисленны? «Лидия?» Вдруг со стороны входа донесся пораженный вскрик. Я удивленно посмотрела на вошедшего пожилого мужчину. Он был истоком. Его поток исходил из плеча и терялся в складках одежды, разноцветной лентой обвивая правое предплечье и кисть. Он, видимо, как-то закрепил его у запястья, потому что дальше потока видно не было. Выглядел очень красиво. Словно сверкающий аксельбант по рукаву. «Нет, ты не Лидия», – произнес мужчина почти сразу, подходя ближе. «Но как же похоже». Он сел на стул напротив и принялся пристально меня рассматривать. Кристон встал рядом. На его лице проступило беспокойство. «Май Ламар, позвольте вам представить Май Оливию Керн», – произнес он. Я выпрямилась и сделал неуклюжий поклон. Перед родным братом прошлого императора можно было бы склониться и ниже, но в брюках это делать было проблемно. Эрих Ламар досадливо поморщился, словно ему эти поклоны надоели до тошноты, продолжая жадно вглядываться в мое лицо. «Если бы не было этих 20 с небольшим лет, то я бы точно сказал...» Его голос сорвался. «Кто ты, девочка? Как зовут твою маму?» Я растерянно бросила взгляд на стоявшего за спиной Майера Кристона. Почему-то он показался мне взволнованным, даже испуганным. Скулы напряглись, глаза потемнели. Он уставился в затылок Ламара, словно хотел просверлить там дыру. «Маму звали Лидия», — неуверенно произнесла я. «И ты источник?» Я кивнула, раскрывая левую ладонь, показывая заплатку. Ламар шумно выдохнул. «Нашел! срывающимся голосом произнес он. «Наконец нашел!» Глаза мужчины заблестели от слез. Его потрясение было таким сильным, а чувства искренними, что у меня само перехватило дыхание и сдавило грудь. «Я абсолютно уверен, что ты моя внучка!» Мужчина взял себя в руки, но голос еще немного дрожал. «Лидия пропала больше 20 лет назад, будучи беременной. Мы долго ее искали, но не нашли. Она была источником, так же, как и ты». «А кто мой отец?» Лицо мужчины потемнело. Он зло усмехнулся. «Кто же, как не император?» Голос наполнился ядом. Он немного помолчал и начал говорить медленно, подбирая слова. «Лидия была влюблена в Родерия. И с детства вбила себе в голову, что станет императрицей. Я до конца надеялся, что она перерастет детское увлечение, но нет». Ламар тяжело вздохнул. «Будучи регентом, я семьей живу во дворце. И скажу честно, присматривать за детьми не мог. Дела империи занимали все свободное время. Амана, моя жена, твердо была уверена, что излишняя опека только вредит. Дети были предоставлены себе и многочисленным нянькам с гувернерами». Мужчина нервно потер пальцами переносицу. «Лидия была младше Радари на 2 года. Он был для нее прекрасным старшим братом, самым красивым на свете, сияющим божеством. Она бегала за ним хвостиком, пробиралась ночью в его спальню, надоедала на уроках». «Но они же были кузенами», – растерянно пробормотал я. «Были», – подтвердил Ламар. Лидия считала, что это неважно. Не знаю, чем Радари задурил ей голову. Она даже соглашалась, что у императора должна быть фаворитка, и прощала измены. Я ни раз и ни два пытался с ней поговорить, даже насильно увез в поместье. Но она сбежала во дворец. Дочь яростно уверяла, что Радари ее любит и обязательно на ней женится. Ведь она источник. А больше в его окружении женщин-источников нет. Ламар надолго замолчал. Я осторожно покосилась на Кристона. Тот стоял с непроницаемым выражением на лице и смотрел в сторону пустым безразличным взглядом. Почему он раньше не рассказывал мне о таком значимом конфликте в императорской семье? С другой стороны, это произошло 20 лет назад. Да и за те 2 недели, что мы были близки, мы больше целовались, чем разговаривали. «И что дальше?» – поинтересовалась я осторожно. «Дальше?» – мужчина усмехнулся. «После очередной нашей ссоры я сказал: живи как хочешь. Нравится терпеть измены – терпи. Нравится выставлять тебя на посмешище – выставляй. А я подожду, когда ты поумнеешь». Стыдно признаться, я даже ходил к племяннику. Чуть ли не на коленях умолял его отпустить Лидию, оставить ее в покое. Радари рассмеялся и сказал, что ее никто не держит. Она сама за ним бегает. Вот тогда я и понял, как виноват. Нужно было не отдавать все силы и время на управление империей, а воспитывать детей. Ламар вытер покрасневшие глаза. Радари выбрал невесту. После помолвки он уехал из дворца. В последнем письме Лидия призналась, что беременна от Радари. Что скоро расскажет ему, и он отменит свадьбу. «Ну, ей же было...» Я в замешательстве уставилась на пожилого мужчину. «Да», — подтвердил он, — 16 лет, совсем ребенок. Некоторое время мы молчали. Нужно было всыпать по заднице малолетней паршивке, как когда-то всыпал мне отец, после того, как увидел меня под самым потолком. Когда мне было 10, я решила вытереть пыль и подняла себя в кресле белым лучом. Проблема была в том, что обе руки были заняты. И чьим я собиралась вытирать пыль, неизвестно. «Я надеялся», — продолжил Ламар, «что женитьба Радари вправит ей мозги. Но, увы, Лидия не вернулась домой. Ее еще видели на обряде в храме. Но потом она просто исчезла. Мы с императором принялись искать, отправляя отряды во все стороны. Но все было бесполезно. Лидия словно растворилась в воздухе. Она была источником, причем обученным, могла даже внешность менять, не говоря уже о других вещах. Я до сих пор не знаю, что между ними произошло, Почему, узнав о беременности, Радри не взял мою дочь в жены? То ли приданная принцесса Марианна перевесила, то ли император боялся скандала, ведь Лидия его кузина. То ли думал, что она и так никуда от него не денется. Он привык, что сестра всегда рядом и прощает ему все на свете. «Скорее последнее», — подумала я. Рассказ Ламара я слушал словно со стороны, не соотнося с собой. Какая-то глупая, избалованная малолетка влюблялась в какого-то высокородного эгоиста и из-за собственного упрямства и легкомыслия испортила жизнь не только себе, но и близким людям. Я не думала о ней, как о своей матери, а об императоре, как об отце. Все это будто бы меня не касалось, пока случайно не подняла голову и не увидела выражение лица Кристена. Его взгляд уже не казался пустым, он словно помертвел. «Получается, Оливия моя сестра?» — медленно произнес он, озвучив то, о чем я боялась себе признаться. Вопрос обескуражил. Я перевела потрясенный взгляд на дядю императора. «Конечно!» — воскликнул он бодро. «Нет ни малейшего сомнения. Ты только посмотри, Тан!» Он с улыбкой повернулся к принцу. «Она же вылитая Ламар. Правда, внешне больше похожа на Гео, чем на тебя». Кристен ничего не ответил. Молча развернулся и вышел из палатки. «Хочет подумать? Мне бы тоже не помешало. В голове была каша. Требовалось не только время, чтобы переварить и разложить по полочкам все, что я сейчас узнала, но и мужество осмыслить главное. Кристен мой единокровный брат. Сейчас, сию минуту, я не могла это сделать. Внутри закручивалась гигантская воронка из боли, шока и непонимания. Если я ей поддамся, она утянет меня на дно». «Расскажи о себе». Ламар взял меня за руку. Я с трудом сосредоточилась на его лице. «Где Лидия? Она жива?» «Тан представил тебя как Майкерн. Это род кернов, проживающих в Белой Пустоши? Те, что получили майерство за подвиги в магической войне? Героический род. Если я правильно помню, все керны служили в армии. Лидия вышла замуж за твоего отчима? У тебя есть еще братья и сестры?» Вопросы сыпались и сыпались, а я медлила. Во-первых, перед глазами еще стояло бледное лицо Кристена, и я безуспешно пыталась взять тебя в руки. А во-вторых, мне страшно не хотелось расстраивать дедушку, правда, о его дочери. Но и соврать я не могла. «Нет, не вышло», — произнесла сдавленно. Вытерла слезы, глубоко вдохнула и принялась рассказывать. Мы проговорили весь вечер и полночи. Дедушка хотел знать обо всем, как я жила и росла, как смогла спрятать поток и училась в академии. Мы несколько раз плакали, обнимались. Вдвоем съели ужин, выпили чай. Кристен так и не явился.